Глава 9. Звездная война. Прошел месяц. Потом другой и третий. Лето покатилось к осени. Начались дожди, короткие, но бурные. Небеса черные от набухших туч казались сизыми из-за подсветки бесчисленными молниями. Гром грохотал так, будто за облаками прокатывались тысячи железнодорожных составов, а вода была повсюду, падала сверху тяжелыми струями почти без просвета, месила почву, растекалась мутными ручьями, затапливая низины и свергаясь с возвышенностей. Проходит 5 минут, и небо проясняется, вода утекает, начинается парилка. Зверье вело себя беспокойно, близилось время миграции. Орнитозавры дрались, схватываясь прямо в воздухе, и падали вниз вопившими клубками. Мрачные гадзилоиды бродили по зарослям и будто сами искали приключений, набрасываясь на стаи арахнозавров. Даже тихие обычно трахеодонты ревели по берегам рек, угрожающе качая головами. У людей из базы лонгструмпов были свои проблемы. Ксенологи быстро подобрали ключики к тайным ходам, и оказалось, что база представляет собой огромное сооружение, уходящее под землю на 11 горизонтов, с рабочей гидросистемой и термоэлементами, скрытыми под облицовкой стен. На -2 горизонте расположили школу, ниже детский сад и ясли, оборудовали госпиталь, появились жилые отсеки, общие на 10 койко-мест и семейные. Ночью люди отсыпались, днем усердно трудились, а по вечерам собирались в залах отдыха. Так что места хватало. Зимой на базе будет тепло и довольно светло, воды хоть залейся. А вот продукты питания были в дефиците. Каждый день охотничьи экспедиции отправлялись на сафари, добывая трахеодонтов и даже гадзилоидов, заваливая гигантов с помощью лучеметов сибумской системы. Женщины рыли корнеплоды картопляни, собирали болотные ягоды, отжимали и сушили питательные водоросли с озер, снимали кору с псевдобураков и срезали вкусную зернистую подкорку. А на базе вместе с мужчинами разделывали туши убиенных бестий, коптили мясо, сушили, перемалывая вместе с жиром в порошок пемикан. Заготовками занимались все. Никто без дела не сидел, и это было лучшим лечением посттравматического синдрома. Недавние смерти и мучения, убийства и уничтожение врага – все это отходило в прошлое, затушевывалось, размазывалось памятью. Люди все чаще забывали поглядывать на небо, ожидая прибытия сибумского крейсера. Нарушали режим тишины, вовсю пользовались фонарями по ночам. Координатора Кузьмичева это не злило, а даже радовало. Люди 20 и 23 веков перемешались окончательно, перезнакомились, передружились, перелюбились даже. Марк Виштальский жил с Сарой, родившейся в 2200 году. Переверзев, сначала встречался с изящной Моникой, потом девушка ушла к Джафару Раджабову, но бравый десантник недолго холостяковал. Алла сказала по секрету, что Шурик целовался с Машей Пивоваровой. Даже профессор Воронин переехал к пышногрудой Малин Мелькерсон, которую он влюбленно звал моей маленькой валькирией. Люди, враждовавшие, ненавидевшие друг друга, испытывавшие страхи и непонимания, стали просто землянами, когда пришел общий враг. Потому как, воюя вместе против чужих, выходцы из разных времен сделались своими. Не стало СССР, не стало Российской Федерации, а потом и Евразийского Союза. И что? Земля-то осталась. Как крутилась, так и крутится вокруг Солнца, подставляя бока с Африкой, грея Тихий океан, прозябая Антарктидой. Те же елки-березки растут под Москвой, те же кафе привечают завсегдатаев на парижских бульварах, те же чопорные джентльмены с жесткой верхней губой сверяют часы по Биг Бену. Правда, обещанный рейсовый звездолет никак не прилетает, но мало ли колоний у землян. Никто не обещал первопоселенцам легкой жизни. С охоты Кузьмичев вернулся поздно. Пока разделали тушу трахеодонта, пока развесили куски в коптильне, пока душ и прочие дела, ночь отсчитала час темного времени. Усталый, но довольный Георгий прошлепал босыми ногами в свой спальный отсек и проник внутрь на цыпочках. «Я не сплю», — отозвалась Алла. «А почему ты не спишь?» — грозно нахмурил брови координатор, но пани Миньковская почему-то не испугалась его. «Тебя жду», — промурлыкала она. Кузьмичев разделся и отдернул тяжелую штору. Алла лежала на постели, вытянув ноги и заложив руки за голову. Слабый свет ночника высвечивал точеные полушария грудей, протягивал тени по животу и между ног. «Гоша!» Бурно дыша, оба повалились, отдыхая от страстных трудов, а потом, когда дыхание пришло в норму, они обнялись и прижались друг к другу, две половинки одного целого. «А ты слышал новость?» – прошептала Алла. «Какую?» «У Сары будет ребенок, мальчик». «Ребенок? Ладно. А с чего ты взяла, что родится мальчик?» «Милый, какой год на дворе?» «А, да. Мальчик, говоришь?» «Хм. Ага, они уже и имя придумали. Давид». «Давид Маркович. Плохо представляю себе Марка в роли отца». «А себя?» «Что себя?» «У нас будет девочка». Утром Кузьмичев встал с четким ощущением недосыпа. Глаза стремились слипнуться, но дух координатора был бодр и весел. «Девочка», — думал он. «Девочка — это хорошо». Кузьмичев всегда любил девочек, 200-месячных и постарше. Зайдя к Воронину, он принял у того дела, сегодня его очередь быть дежурным администратором, то есть бегать по всей базе и устраивать жизнь 300+ ее обитателей. Прихватив стереотелескоп по давней привычке, Кузьмичев вышел на улицу и поглядел в прибор на кругосветные горы. «Нет. Мутных снежных туч не видать еще рано. Но в будущем месяце закрутит, вон как холодно ночью было». Подняв стереотоскоп в зенит, он уперся взглядом в выпуклое днище огромного диска. Прибор пискнул и выдал данные. Диаметр 8 километров. «Так», — похолодел Георгий, — «вот значит как». «Судя по размерам, это штурмовой планетарный крейсер». «М-да. От такой громадины отделаться будет трудно». Он повел стереотелескопом и поймал надпись на борту. Крупные буквы на русском, а также на тиролингве, складывались в милые сердцу слова «Первый КФ Содружества Земли». Гигантский корабль снижался, и оптика позволила разобрать название «Рогвальд». И даже порт приписки, порт Деймос. Кузьмичев отнял стереотелескоп, вынул коммуникатор и нажал кнопку общего сбора. Сигнал поднял всех. Скоро из входного туннеля донесся топот, и наружу выскочил Переверзев и Виштальский. Они были первыми, а за ними неслись десятки людей, мужчин и женщин, отроков и юных девушек, девочек и мальчиков. «Что случилось?» – выпалил Марк. Кузьмичев молча ткнул палец в небо и протянул капитану стереотелескоп. Виштальский глянул и заорал. «Ура! Наши!» Подбежал Аркадий, сильно возмужавший за лето, отобрал у капитана прибор. «Это Рогвальд!» — крикнул он, не отнимая стереотелескоп от глаз. «Наш суперкрейсер!» Толпа колонистов все увеличивалась, шум голосов нарастал, возносясь в небо. А потом люди бросились на открытое место, коллективно испугавшись, что с Рогвальда их могут и не заметить. Колонисты прыгали, орали, махали куртками. «Ура! Это за нами! Наши! Вспомнили, наконец-то! На землю!» Суперкрейсер стал быстро опускаться, продавливая тучи необъятным корпусом и завис над серыми болотами. Посадочных опор он не выдвигал, да и какие нужны опоры, чтобы удержать миллионы тонн? И где взять такой грунт, который не просядет под таким-то весом? Рогвальд застыл метрах в 10 от топий, а потом из его днища забили белесые струи, вымораживая болотину. На гладкую поверхность, покрытую инеем, опустился подъемник, и вот шагнули люди. Один, другой, десятый, двадцатый. Все они были в черных блестящих комбинезонах с серебряными шевронами и погончиками. Кузьмичев выдохнул и зашагал к гостям. Гости двинулись навстречу, улыбаясь и переговариваясь. Колонисты всей толпой шли за своим координатором. Приблизившись, полковник остановился и отдал честь. «Координатор базы Водан Кузьмичев», — отрекомендовался он. «Старший командор Силин», — представился человек, у которого на погонах было больше звездочек, по 4 на каждом. «Вы военный?» «Полковник ракетных войск». «Каких? Кто?» «Мы сюда добирались из 1982 года». «Ага», — недоверчиво протянул сосед Силина. «Вы еще назовитесь группой Воронина». Вперед вышел профессор и церемонно поклонился. «Воронин Трофим Иванович». У людей в черных комбезах глаза и рты приобрели похожие очертания, как у буквы «О». Немного придя в себя, Силин спросил: «Ну, вообще, а кто разрушил космоград?» «Сибумы». «А их кто отогнал? Мы видели 2 сбитых скаута». «Вот он их сбил», — указал на Кузьмичева дед Ларион. «А 2 кратера вы видели?» — усмехнулся Георгий. «Там в начале лета припланетились малые крейсера». «Вы и их тоже?» «Не я один», — рассмеялся полковник и постражал. «Нас было 150 человек, выжило меньше 100. «Зато как мы им дали», — мечтательно проговорил Виштальский. «Вы мне лучше объясните», — вернулся к теме разговора Кузьмичев. «Ваш суперкрейсер надолго к нам? Земля решила все-таки защитить свою колонию или что?» Силин посмотрел на своих, перевел взгляд на Георгия. «У вас что, связи с землей нет?» — спросил он. «Откуда?» — пробурчал дед Ларион. «Экономит все». «Значит, вы ничего не знаете». «Говорите», — резко сказал Кузьмичев. «Идет война. Первая межзвездная война». «С сибумами?» — уточнил полковник, холодея. «С ними», — насупился Силин. «И давно?» «Год скоро». Сибумы вторглись на планеты сообщества Кхацакхов, перебили 100 миллионов особей, захватили Вариану у Альфа Кассиопеи, а потом взялись за нашу периферию — Аврору, Телус, Таароа, Алту. Осенью началась война за Землю. Корабли Сибум уничтожили массу городов — Токио, Москву, Нью-Йорк, Париж, Прагу, Багдад, Бомбей. Но мы их прогнали. Объединились к Кхацакхами. Потом к нам примкнули таоты». «Рептилоиды», — изумился Илларион Матвеевич. «Они самые. Был рейд на Вескус, была грандиозная битва в системе УВ Кита. Мы разбили большую половину флота Сибум, но вторая половина все еще в строю, и жабы не спешат отдавать захваченные планеты». «Так война продолжается?» «Идет помаленьку». Последовало молчание, наконец Кузьмичев разлепил губы. «Так зачем вы здесь, старший командор?» «В рейде мы, полковник. Нам поручено проверить состояние колонии молодой периферии и помочь. У меня четкий приказ — женщин и детей эвакуировать на землю, военнообязанных призвать на службу. Кораблей у нас хватает, недостает людей». «Вот теперь все ясно», — кивнул Георгий. «Что ж, будем грузиться, только помогите нам переправить на борт припасы, жалко же бросать». «Это можно», — ухмыльнулся Силин. «А я смотрю, известие о войне вас не сильно поразило? На Византе вся база рыдала, а вы усмехаетесь, да и все». «Навоевались потому что», — объяснил Аркадий, — «и стали разбираться, что к чему. Спасибо Кузьмичеву. Если бы не он, вам бы некого было эвакуировать». «Не преувеличивай, Аркаша», — поморщился Георгий. «Да я правду говорю, а что, вначале было вспомнить стыдно». «Ладно», — прервал его Силин, — «расскажете обо всем в полете. Соберем всех в кают-компании и во всех подробностях с мелкими деталями, а сейчас грузимся». Кибернетисты крейсера пригнали целое стадо автопогрузчиков, и трудолюбивые роботы перетаскали припасы, заготовленные колонистами на зиму, в корабельные хранилища. После обеда все население Водена взошло на борт, и суперкрейсер стартовал к отвоеванному Теллусу, где расположилась транскосмическая база звездолетов первого космофлота Содружества. Теллус имел максимально возможное число материков – 9. Каждый из континентов отличался своей природой. Так Утон был покрыт густым лесом, Сьерра представляла из себя гористую страну со множеством укромных долин и зеленых холмов, Грумант являлся наполовину суровой арктической пустыней, наполовину тундрой и так далее. Транскосмическая база располагалась на Терве, степном материке. Скорее даже не прерии покрывали просторы Тервы, а жаркие саванны с галерейными лесами вдоль рек. Громадные животные бродили в траве, вымахивавшие втрое выше человеческого роста, потрясали бивнями и рогами, а в зарослях у водопоев прятались шипокрылы, когтистые и зубастые создания, которых язык не поворачивался называть птичками. База раскинулась рядом с городом поселенцев, сожженным сибумами. Промкомплексы, лаборатории, ремонтные доки, жилищные массивы, боевые станции, пакгаузы, поля космодромов, плантации хлореллы, фермы и ранчо, дороги. Миллионы гектаров занимало хлопотное хозяйство транскосмической базы. Сюда слетались сотни кораблей, они финишировали и стартовали, заправлялись и бункеровались, а самые большие обращались по орбитам, спуская боты и челноки. Население базы постоянно менялось, то возрастая до миллиона, то убывая до 50 тысяч. Здесь в лагерях беженцев проживали кхацкхи, смарга и семигуманоиды сварианы. Отдельным поселкам прижились таоты, строились ритты. Но больше всего было людей, покинувших Альту и Аврору, Таароа и прочие внешние миры. Здесь, на базе, они обучались искусству войны, отсюда стартовали корабли с добровольцами бить врага, сокрушать его станции и крепости, очищать от мерзопакостных оккупантов родные планеты. А в лабораториях учились искусству мира. Было решено не уничтожать 20 миллиардов сибум, а подвергнуть все особи биотрансформации. План был жесток и великолепен. Разделить сибум на два пола, заменить вискусианское почкование нормальным размножением. Надо было глубоко внедриться в генные структуры сибум, закрепив новые инстинкты. А потом, на прочной основе секса и любви, выстроить новую вискусианскую культуру, новую мораль и этику, как это, собственно говоря, происходило на Земле. Спорь, не спорь, лицемерь, не лицемерь, а все одно. В основе культуры – любовь и секс. Кроманьонец добыл огонь для того, чтобы согреть подругу, и пошло-поехало. В общем, задача была громадна и восхитительна. Если враг не сдается, его трансформируют. Рогвальд вышел из гиперпространства в 10 мегаметрах от бледно-голубого диска Теллуса. Его тут же взяли на прицел военные станции, обращавшиеся вокруг планеты, быстро опознали и дали разрешение на посадку. Суперкрейсер соскользнул с холодных черных небес в тепло небес голубых, проплыл над степью, оставляя неоглядный инверсионный след, и завис над стартовым пунктом. Тут же примчались роботы-заправщики, на обшивку полезли машины-анализаторы. Подъехали танки-транспортеры и обычные пассажирские автобусы. «Помнишь, как мы уезжали из Первомайска?» – прошептала Алла. «Помню», – шепнул Кузьмичев. Посадив девушку в электробус, он залез сам. Напротив сидел Переверзев и радостно улыбался. К нему жалась Маруся. Позади Марк тискал свою Сару и все убеждал ее, что на Земле ей будет хорошо, а он немножечко повоюет и вернется к ней. А как же? «И лес похожий», — пробормотала Алла. «Похожий». В этот момент из чащи вылетело страшилище, расправив кожистые крылья в оторочке из когтей, раззявив огромную пасть с острейшими зубами в три ряда. Стало биться в окна и прыскать ядом на стекло. «Не пугайтесь», — успокоил пассажиров водитель в форме космопеха. «Не пробьет. «И было б кого пугаться», — презрительно фыркнул Аркадий Кузьмин. Электробус вывернул к главному зданию базы, колоссальному кубу без окон, без дверей, и въехал по пандусу внутрь. «Приехали», — оповестил водитель. «Можно выходить». «Большое спасибо», — не удержался Аркадий. Прибывших встречала группа товарищей в погонах, среди которых Кузьмичев узнал Силина. Но первым к нему подошел высокий седой мужчина с красным узким лицом и твердым взглядом серых глаз. «Флагман Альварадо, генеральный координатор базы», — представился он. «С вами я знаком заочно, товарищ полковник, наслышан о ваших подвигах в обоих веках и очень рад личной встрече, прошу». Альварадо провел Кузьмичева к эскалатору, широкому как парковая лестница. Остальные военнообязанные потопали следом. Женщины детей увели строгие дамочки в форме. «Пройдете медкомиссию», — сказал флагман, поднявшись на третий горизонт главного здания, — «и сразу получите назначение». «Вы уверены?» — усомнился Кузьмичев. «Ракетчиков сейчас, как я понимаю, не водится. Как бы мне не оказаться в роли мушкетера при дворе последнего императора?» «Уважаемый», — улыбнулся Альварадо, — «человек, который уничтожает два скаута и пару крейсеров, не имея ничего, кроме сотни необученных ополченцев, пригодится в любой армии». «Вы уж мне поверьте. Тем более, что полковник Кузьмичев сотоварищи нужен мне не для боя в космосе, а для десантных операций на планетах. Известный вам Силин назначен командиром большого десантного катера, а на вас будет возложено командование космическими пехотинцами». «А, ну тогда ладно», — взбодрился Георгий. «Я готов». Медкомиссия в понятиях Кузьмичева была консилиумом врачей в белых халатах, обстукивающих его организм, осматривающих, заставляющих говорить «а». Но реальность оказалась куда проще. Полковник улегся в подобие белого и теплого саркофага под умным названием «стационарный диагностер» и встал. «Все, медкомиссия пройдена». Наблюдающий врач сказал ему «годен» и пожелал здоровья. «Спасибо», — ответил Георгий. Гол, как сокол, он вышел в коридор, где толпились такие же мужики, как он, и тоже без ничего. «Обожаю голых мужчин», — громко балагурил чернявый парень с бледной кожей. «Голых греков». Толпа похохатывала. Обернувшись и увидев Кузьмичева, чернявый обрадовался появлению нового объекта для отработки остроумия. «А вот и наш герой», — пафосно объявил он. «Голыми руками он сбил два средних скаута, а потом рвал на части пару малых крейсеров». В толпе захихикали. Кузьмичев подошел к чернявому очень близко, посмотрел в глаза, чернявый растерянно моргнул. «Ты ошибаешься», — сказал полковник холодно. «Скауты. Я сбил зенитными ракетами «Волхов». Один из малых крейсеров был уничтожен моим другом Антоном Алехиным. Антон направил на крейсер с орбиты звездолет «Заря» и врезался в сибумский корабль на второй космической. А вот другой крейсер мы доконали вручную, это верно. Как нам такое удалось? Все просто. Я и мои друзья — русские солдаты, а мы всегда умели брать неприступные крепости. Мы всегда побеждали там, где такой балабол, как ты, обосрался бы в первое же мгновение. Свободен». Чернявый побледнел, постоял, меняя окрас, побагровел и заорал. «Ты как разговариваешь со старшим по званию? Я командор». «А мне насрать и на тебя, и на твое звание», — медленно проговорил Георгий. Неизвестно, как события развернулись бы далее, но тут сквозь строй голых и бледнотелых прошел огромный загорелый человек в мундире космопеха и обратился к полковнику. «Товарищ вице-флагман, вас просят явиться в штаб базы в 16:00. «Буду как штык», — ответил Кузьмичев, не обращая внимания на выражение лиц командора с припевалами. «Пожалуйста, ваш комбез», — космопех протянул Георгию упругий сверток. «Благодарю». Посыльный развернулся и ушел, а Кузьмичев примерил удобный и теплый комбинезон с большими серебряными звездами на черных погонах. Голые и бледнотелые вытянулись по стойке смирно. «Вольно», — спокойно сказал Кузьмичев и отправился разыскивать Аллу. Мягко, бархатно ударил гонг, и нежный женский голос сказал: «Заканчивается регистрация на рейс 112 по маршруту Теллус-Земля. Просьба к отлетающим пройти к регистраторам. Спасибо». «Топай давай к регистраторам», — ворчливо сказал Кузьмичев, тиская Аллу. «Не хочу», — невнятно сказала девушка, утыкаясь лицом в черный комбез. «Я боюсь». «Чего, глупенькая? Боюсь тебя потерять». «Я и сам боюсь потеряться. Обещаю быть очень-очень осторожным, под импульсы не лезть, на амбразуры не бросаться и всегда мыть руки перед едой». «Тебе смешно». Георгий нагнулся и поцеловал девушку. «Все, иди, встретимся после победы. Тут немного осталось. Война почти кончилась, осталось совершить небольшую прогулку по галактике». Алла отступила к регистраторам, она шла спиной, словно боясь отвернуться и потерять любимого из виду. «Начинается посадка на планетарный бот рейсового 112», объявила дикторша, следующего по маршруту Телус-Земля. Меньковская улыбнулась сквозь слезы и побежала к регистраторам. Автоматы пропустили ее и отворили двери в терминал. Алла едва успела послать воздушный поцелуй, как дверцы сошлись. «Все». Веселая благодушная улыбка медленно сползла с лица вице-флагмана, подошел грустный Виштальский. «Что, проводил капитан-командор?» – спросил Кузьмичев. «Ага», – вздохнул Виштальский. Заметив парочку провожающих, приблизился Переверзев. «А меня к вам направили», — ухмыльнулся младший командор. «И всю нашу десантуру. Ценные кадры, говорят». «Еще бы не ценные», — хмыкнул Георгий. «А крейсер видел?» «Десантный? На экране только. Здоровый. 9 палуб. Десантные боты, капсулы, модули. Та еще техника». «Освоим», — пожал плечами вице-флагман. «Куда мы денемся?»